30. Ко всей своей славе Карбулон добавил еще обходительность и устроил пир. И всякий раз, когда царь подмечал нечто новое, например, что смена караулов возвещается центурионом, что гости поднимаются из-за столов по сигналу трубой, что выложенные пред Авгуралом, смотри примечание 16, жертвенник поджигается подносимым к нему снизу факелом, и расспрашивал, в чем сущность всех этих порядков, Карбулон, направляя свои ответы к возвеличению Рима, поверг царя в изумление пред нашими древними нравами. Примечание 16. Смотри примечание 8, книги 2, аналов. Конец примечания. На следующий день Тиридат попросил дозволить ему отлучиться, чтобы перед столь дальним путем встретиться с братьями и повидать мать. Тогда же он отдал Карбулону в заложницы дочь и вручил ему просительное письмо к Нерону. Страница 293.